Интересная статья на Народном славянском радио. Подвиги Перуна. Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как Перун победил зверя Скипера, как великие подвиги он совершил и как сестрам своим дал свободу. Поезжал Перун по сырой земле мимо гор Репейских и Ирия. Встретил он в горах Ладу-матушку, Мать Небесную. Поклонилась Перуну матушка, стала расспрашивать: «Ты куда, сынок, отправляешься? Держишь путь куда в чистом полюшке?» «Государыня, Лада-матушка, Мать Небесная, путь не близок мой в чистом полюшке. Направляюсь я к зверю Скиперу, чтобы родных сестер, дочерей твоих, из неволюшки вызволить». «Ах, молодой Перун, славный мой сынок, нелегка путь дороженька к Скиперу. По дороженьке прямоезжий птица не пролетывала, зверь рыскучий не прорыскивал, на коне никто не проезживал. Заколодила дорожка, замуравила. Государыня, Лада-матушка, Мать Небесная, дай в дорогу мне благословение, отпусти меня к зверю Скиперу». Ехал Перун через леса дремучие, через реки разливистые, через полюшко, грудь свою копьем ограждая и небесный закон утверждая. И наехал на стадо свирепое, звериное стадо, змеиное. И пасут то стадо три пастыря, да три девицы, три сестры родные, Перуновы, Леля, Жива, Марена, украденные зверем Скипером. Бела кожа у них, как слова корт, на них волос растет, как ковыль трава. И сказал Перун трем сестрицам: «Вы ступаете, сестрицы, к Репейским горам, вы пойдите к Ирию Светлому, окунитесь в реку молочную и в сметанное чистое озеро, искупайтесь во святых волнах и омойте-ка лица белые». И сказал Перун стаду лютому, что звериному стаду, змеиному: «Поднимайтесь, звери, звери лютые, расходитесь по болотам и лесам диким». Все случилось так, как Перун сказал. Та застава его миновала. Вот приехал он в царство темное. Горы там в облака упираются, и чертог стоит между черных скал. Выступал на него лютый скипер-зверь. Выходил к нему по-звериному, а шипел-свистел по-змеиному. «Я всей подвселенной царь, когда иду до столба я небесного, ухвачу за колечко булатное, поверну всю землю на синее небо и смешаю земных я с небесными, стану я тогда всей вселенной царь». Но могучий Перун не страшился. Победил он на лютого скипера. Скипер-зверь стал уклоняться. Преклонился он ко сырой земле, стал просить, молить Бога мощного: «Я узнал тебя, праведный Перун, дай ты срока мне 3 минуточки, я тебе подарю горы золота, я отдам тебе силу всю свою, станешь ты царем поднебесной всей. Я не дам тебе сроку времени, твое золото все неправое, твоя силушка вся всесильная, в темном царстве же правит кривда пусть». Тут поднял зверя скипера и на землю, мать, уронил его. Мать сыра земля расступилась, и Перун могучий тогда завалил то ущелье горами кавказскими. И забрал Перун 3 родных сестер, и повел он их к Репейским горам, и привел их к Ирию Светлому, и сказал он им: «Вы, сестрицы мои, вы снимайте скорее кожу прежнюю, как кора еловая грубую, искупайтесь во молочной реке и очистите тело белое». И тогда 3 родные сестрицы кожу скинули заколдованную, во молочной реке купались, чистых водах тех омывались. Приходил Перун к Ладе Матушке, Светлой Матери, Богородице. «Государыня, Лада Матушка, Мать Небесная, Богородица, вот тебе три дочки родимые, мне же три сестрицы любимые». И вернулись так вместе с Лелию радость и любовь под небесный мир. Вместе с живою, оживляющей, возвратилась весна со цветами, а с красавицею Мареною осень и зима со снегами. Текст читала Наталья Усольцева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг